Глава 10. Закончив с уборкой в лаборатории, Лана направилась к себе. Сегодня она бдеть над колбами не собиралась, поэтому, оказавшись в комнате, начала готовиться ко сну, принципиально игнорируя Алиорна, который до сих пор улыбался. «Тоже мне! Нашел над чем смеяться!» – раздраженно думала Лана, расстегивая пуговички. Когда девушка добралась до последней, ее неожиданно обняли сзади и поцеловали в шею. «Ты молодец!» – проговорил Алиорн и наградил Лану очередным поцелуем. От прокатившейся по телу жаркой волны у полуэльфийки перехватило дыхание, но про свою обиду она еще помнила, поэтому, собрав волю в кулак, выдавила. «Ты же собирался обходиться без поцелуев целую неделю!» «Я передумал!» – проговорил Алиорн и развернул Лану к себе лицом. «Ты отказался мне помочь!» Стараясь не постановать от пробегающих по телу мурашек и мужских прикосновений, напомнила ведьмачка. «Я принял правильное и разумное решение», – избавляя девушку от рубашки, заключил эльф. «Ты вредный, бессовестный, эгоистичный!» «И ты меня любишь!» – подвел итог мужчина и подхватил Лану на руки в намерении отнести на кровать. «Ненавижу!» – совсем неубедительно простонала та, и сама поцеловала Алиорна. Практически тут же инициативу у Ланы забрали. Глубокий, страстный поцелуй буквально поглощал девушку, погружая ее в водоворот страсти. Каждое прикосновение, каждое движение кружило голову, и, казалось, вокруг не осталось ничего, кроме них. Но чудесное мгновение оборвал раздавшийся стук в дверь. Прерывать столь увлекательное занятие ради позднего посетителя Лане не хотелось, но Алиорн принял это тяжелое решение за нее и отстранился. Требовательный стук повторился, и девушке ничего не осталось, как вздохнуть и поспешить привести одежду в порядок. «Кто?» – поинтересовалась Лана. «Адар, у нас экстренный сбор по поводу завтрашнего боя». Раздался глухой ответ. Лана досадливо поморщилась. Но собрание команды действительно было очень важным, и отговориться от него не представлялось возможным. «Я сейчас», – заверила капитана полуэльфийка. После чего с невероятной скоростью застегнула все пуговички на рубашке и, открыв дверь, обнаружила на пороге сосредоточенного Адара. Кивнув в знак приветствия, тот развернулся и поспешил в комнату парней, которая была негласным штабом команды. Лана последовала за ним. Подойдя к входу, Адар галантно пропустил девушку вперед и, прикрыв за собой дверь, сразу приступил к делу. «Завтра будет очень тяжелый и очень важный день. Завтра определятся финалисты. И нам кровь из носу, но надо попасть в их число. Потому предлагаю разобрать всех противников с возможной тщательностью и сразу продумать стратегию сражения». Отряд слаженно кивнул, а Сиртан предложил начать с обсуждения эльфов. Да, последний бой с ними лиорцы выиграли, но их главное оружие оказалось в числе запрещенных. И теперь противопоставить ушастым, по сути, было нечего. «Лана, есть какие-либо предложения?» После недолгого обсуждения поинтересовался Адар. Полуэльфийка нахмурилась. За разговором она следила очень внимательно и не переставала думать, чем может помочь команде. Вот только в арсенале Ланы было не так много боевых зелий и совсем не было никаких средств от чрезмерной растительности. «Есть вариант с отвлечением противника посредством легкого галлюциногена, но действовать будет недолго», – неуверенно сказала она. «Еще сегодня ночью сделаю сильный гербицид, но гарантировать стопроцентную эффективность не могу. Обычно для результата ему требуется время, а бои все-таки быстро проходят». Адар задумчиво почесал подбородок, что-то прикидывая. «В любом случае, пока это самый эффективный вариант», – подтолкнул капитана к выводам Сиртан. «Лучше гербицида никто из нас растения не уберет. А вслед за этим организуем молниеносную атаку, как сегодня». «Хорошо, будем считать, что план действий есть», – согласился нехотя Адар. «Теперь на очереди травники с иллюзиями. Бить наугад, как карминцы показали, бесполезно. Значит, нам надо как-то вычислить среди толпы настоящих людей. Лан, сколько по времени готовятся нейтрализаторы?» «Долго», – ведьмочка поморщилась. «Что ж, я так и думал. Глупо было бы надеяться, что они не предусмотрят такой вариант». «А вот у эльфов, небось, такой проблемы не возникнет», – проворчала Розалия. «Корнями своими одновременно всех хватанут, и все». «Ну, мы не эльфы. И не маги земли», – откликнулся Адар. «Так что давай будем исходить из реалий. Иллюзии повторяют все. Действия, движения, даже следы. На зрение рассчитывать нельзя». «Ну, у нас есть еще обоняние, осязание и слух», – перечислил Сиртан. «Не так и мало, чтобы все-таки победить». «Ага», – фыркнул Велерат. «Хорошая стратегия. Дружно броситься на них щупать и нюхать». «Это кого ты там щупать собрался?» – подозрительно прищурилась Розалия, видимо, вспомнив об одной эльфийке с мерзким характером, но выразительным бюстом. «Да никого, никого», – замахал руками элементалист. «Шучу я, что ты. Напряжение в коллективе снимаю». «Да? Ну-ну». «Ладно, давайте вернемся к проблеме», – вмешался Адар. «Щупать травников, конечно, не вариант. Хотя бы потому, что магические щиты нас к ним не подпустят. А вот насчет запаха... Сомневаюсь, что они наденут грязные носки». Вновь хохотнул Велерат. «Или хочешь их перед боем облить чем-то?» Представив, как во время боя они начинают вынюхивать чужие носки, Лана, не удержавшись, хихикнула. Несмотря на всю серьезность обсуждения, Велераду и впрямь удалось немного разрядить обстановку. Хотя, по сути, решение они до сих пор так и не нашли. Слух, обоняние. Внезапно Лана ойкнула и напряглась. А ведь у нее, кажется, было кое-что и для слуха, и для обоняния. «Ребята, а я, кажется, знаю, что делать!» Тихо, словно боясь спугнуть собственную мысль, произнесла ведьмачка. «Что?» Все взгляды мгновенно обратились к ней. «Предлагаю использовать чихательный порошок». «Чего?» – с недоверием протянул Велерат. «Иллюзии хорошо воссоздают внешние признаки. Движение копируемого объекта, следы, которые он может оставить при передвижении, но звук воспроизвести они не смогут», – объясняя, затараторила Лана. «Чихательный порошок нам поможет вычислить противника по звуку». Лица лиорцев мгновенно просветлели. «А ведь и впрямь может сработать», – заметил Адар. «Сработает! Обязательно сработает!» Велерат потер руки. «Значит, план принимается, и во время сражения будем держать ухо востром», – заключил капитан и тяжко вздохнул. «Теперь остались только каледонцы. С ними, конечно, дела обстоят хуже всего». «Да уж, они ведь спайки работают», – согласился Велерат. «Первый раз видел такое. Вообще не предполагал, что подобному могут обучать в академии всего на третьем курсе». «Я тоже», – кивнул Адар. «Их общий щит трудно пробить, атака настолько сильна, что запросто уложит любого из нас. Если каледонцев рассматривать по отдельности, они не обладают выдающимися способностями или силой. Но их демонов Спайк просто не пробиваем». Он вопросительно посмотрел на Лану. Полуэльфийка, вздохнув, подняла руки и печально проговорила. «Тут я не помощник. В прошлый раз даже пикнуть не успела, как меня парализовало». «Лана права. В нее они будут опять метить в первую очередь. И без должной защиты нам не выстоять», – спокойно проговорил Сиртан. «Вспоминаем теорию. Как там подобные спайки побеждают?»